и мы это преступление раскрыли. Так где же праздник с серпантином и воздушными шариками? — Наверное, ты прав, — вздохнул Мюллер и, помолчав, спросил. — А ты-то почему не радуешься? — Порадуюсь, когда с другим преступлением разберусь. — Ты знаешь, с каким? — Харри направился к двери. — Мы с Халварсоном сегодня выбросили из головы все лишнее, и с завтрашнего дня беремся за дело Эллен. Мюллер кашлянул, и Харри остановился в дверях. — Да, шеф. — Просто хочу узнать, как ты выяснил, что Лев Гретта и забойщик одно лицо. — Пожалуйста. По официальной версии, Беата опознала его на видео. Хочешь услышать неофициальную? Мюллер массировал онемевшее колено. Вид у него снова стал озабоченный. — Да нет, пожалуй. — Вот так, — сказал Харри, не переступая порог камеры пыток. — Вот так. Беата развернулась на стуле и вперила взгляд в экран. «Зашел поблагодарить за сотрудничество», — произнес Харри. «Взаимно». Харри не двигался с места, вертя в руке связку ключей. «Так или иначе», — сказал он, — «Иварсону нечего так долго злиться. Он разделит успех с нами, ведь это его идея — объединить нас в команду». Беата слегка улыбнулась. «Которой больше нет». «И запомни, что я тебе говорил о Воллере». «Нет». В глазах у нее сверкнули молнии. Харри пожал плечами. «Он скотина. И меня бы совесть замучила, если бы я тебя об этом не предупредил». «Приятно было познакомиться с тобой, Харри». Харри отпустил дверь, и она медленно закрылась за ним. Харри отпер замок, поставил сумку и пакет с PlayStation на пол в центре прихожей, прошел в комнату и завалился спать. Он проспал без сновидений 3 часа, но его разбудил звонок телефона. Он повернулся, увидел, что будильник высвечивает 19:03, сбросил ноги с постели, протрусил в прихожую, взял трубку и еще до того, как звонивший представился, сказал: «Здорово, Эйстин». «Здорово, приятель! Я в Каирском аэропорту», — откликнулся Эйстин. «Мы ведь в это время договорились созвониться». «И сама пунктуальность», — подтвердил Харри и зевнул. «Да ты вроде пьян». «Ничего я не пьян», — сердито возразил Эйстин. «2 стелы рта всего-то и выпил. Ну, может, 3. В этой пустыне надо поддерживать водный баланс, старина. Чувак в ясном уме и трезвой памяти, Харри». «Отлично. Надеюсь, у тебя хорошие новости». «У меня, как говорят врачи, 2 новости. Хорошая и плохая. Начну с хорошей». «Давай». Последовала долгая пауза. В трубке слышалось только какое-то поскрипывание, будто собеседник прерывисто дышал. «Эйстин, что с тобой?» «Да». «Я жду и сгораю от нетерпения, как ребенок». «Ты о чем?» «О хорошей новости». «Ах, да. Ну, в общем, я достал номер абонента, Харри. Но проблема, как здесь говорят. Это норвежский номер мобильного телефона». «Мобильного, точно? Ты можешь послать электронное сообщение откуда угодно, и без всяких там проводов. Тебе только надо подключить компьютер к мобильнику, а он уже звонит на сервер. Такой способ давно не новость, Харри». «Окей. А как имя абонента?» «Оно мне известно. Но здесь, в Ольторе, его нет. Они отсюда просто загружают норвежского оператора, в данном случае Теленор, а тот уже предъявляет счет абоненту. Так что я позвонил в Теленор и узнал имя». «Ну и?» Харри окончательно проснулся. «А теперь очередь не очень хорошей новости». «Давай». «Ты в последнее время проверял счет своего мобильника, Харри?» Только через несколько секунд до Харри дошел смысл сказанного. «Моего мобильника? Этот гад пользуется моим мобильным телефоном? Так ведь он уже не твой, я правильно понимаю?» «Правильно. Я потерял его в тот вечер у Анны. Черт! И ты даже не подумал заблокировать телефон, когда его потерял?» «Подумал, — уныло сказал Харри. — Да у меня ни одной умной мысли в башке не появилось с тех пор, как эта хренотень началась. Извини, Эйстин, что я тебе все это говорю, но ситуация выходит проще некуда. Вот почему мне не удалось найти телефон у Анны. Вот почему он чувствует себя на коне. Прости, если я тебе настроение испортил». — Погоди, — неожиданно бодро произнес Харри. — Если он пользуется моим мобильником, значит, мы сможем доказать, что он побывал у Анны после меня. — Ура! — закричал в трубку Эйстин, а потом опасливо добавил. Так значит, ты все-таки доволен? Алло, Харри! Да и здесь я. Думаю. Думать — это здорово. Продолжай думать. А у меня тут уговор с некой Стеллой. Хм. Вернее, с несколькими. Так что, если я хочу успеть на самолет до Осло... Ладно, Эйстейн, бывай. Харри застыл с трубкой в руке, борясь с желанием швырнуть ее в висящее перед ним зеркало. Проснувшись утром, он было решил, что разговор с Эйстейном ему приснился. Да он, собственно, и приснился. В 6 или 7 версиях. Харри говорил, а Раскаль слушал, опустив голову. Он ни разу не шелохнулся и не прервал Харри, рассказывавшего, как они нашли Льва Гретте и каким образом история со злополучным телефоном Харри помешала им собрать улики против убийцы Анны. Когда Харри закончил рассказ, Раскаль поднял голову. — Выходит, ты свое дело закончил? — А мое? — До сих пор не раскрыто. — Я не считаю, что одно дело мое, а другое твое. Под свою ответственность... — Зато я так считаю, спиони, — прервал его Раскаль. — И организация у меня военная. — Хм. А что ты имеешь в виду? Раскаль прикрыл глаза. — Я не рассказывал тебе, спиони, как князь царства У поручил Сунь-Дзи обучить своих наложниц военному искусству? — Да вроде нет. Раскаль улыбнулся. Сунь-Дзи был умен, и поначалу он четко и доходчиво объяснил женщинам, какие команды им придется выполнять в походном строю. Но когда загрохотали барабаны, женщины остались на месте. Кто-то из них хихикал, кто-то смеялся. «Если подчиненные не понимают команды, виноват генерал», — сказал Сунь-Дзи и повторил урок. Но когда он скомандовал марш, повторилось то же, что и в первый раз. Когда подчиненные понимают команды, но не исполняют их, виноваты командиры, — сказал Сунь-Дзи и приказал своим людям вывести из строя 2 старших жен и обезглавить их на глазах у остальных насмерть перепуганных женщин. Узнав о казни 2 своих фавориток, князь занемог и пролежал в постели несколько дней, а выздоровев, назначил Сунь-Дзи командующим всеми войсками. Раскаль снова открыл глаза. «Ну и чему, по-твоему, учит эта история, спиони?» Харри промолчал. «А учит она нас тому, что в военной организации все основано на железной логике и нерушимой последовательности действий. Не будешь последовательным, окажешься у разбитого корыта с группой хихикающих наложниц. Когда ты попросил у меня еще 40 000 крон, я дал тебе их, потому что поверил в историю с фотографией в туфле Анны. Анна ведь цыганка. А когда цыгане кочуют, они всегда оставляют патрин, своего рода упредительные знаки на развилках дорог. Это может быть красная тряпка на ветке дерева или, к примеру, кость с зарубкой. И каждая из этих вещей символизирует то или иное событие. Скажем, фотография означает, что кто-то умер или скоро умрет. Ты об этом знать не мог, поэтому я и поверил, что твой рассказ правдив. Раскаль положил руки на стол ладонями вверх. Но человек, который лишил жизни дочь моего брата, на свободе. И вот теперь я смотрю на тебя. Я вижу перед собой хихикующую наложницу, спиони. Нерушимая последовательность действий. Назови мне его имя, спиони. Харри перевел дыхание. 2 слова, 4 слога. Если бы он сам раскрыл преступление, сколько получил бы Албу? Преднамеренное убийство на почве ревности 9 лет. И через 6 вышел бы на свободу. А последствия для самого Харри? Расследование наверняка показало бы, что Харри, находясь при исполнении служебных обязанностей, скрыл правду, чтобы подозрение не пало на него самого. И тогда ему осталось бы только одно — застрелиться. 2 слова, 4 слога. Произнеси их, Харри, и конец всем его печалям. Расплачиваться пришлось бы Албу. Харри ответил односложно. Раскаль кивнул и печально взглянул на Харри. Я боялся, что именно так ты ответишь. Ты не оставляешь мне выбора, Спивунь. Ты помнишь, что я сказал, когда ты спросил, почему я тебе доверяю? Харри кивнул. Каждый из нас живет ради кого-то или чего-то. Верно, Спивунь? И этого мы можем лишиться. Число 316 тебе что-нибудь говорит? Харри не ответил. «Что ж, могу сообщить, что это номер комнаты в московской гостинице «Международная». Дежурную по этажу, на котором находится номер, зовут Ольга. Ей скоро на пенсию, и она мечтает о длительном отпуске на Черном море. На этаж ведут две лестницы, можно и на лифте подняться. Кстати, там еще и служебный лифт есть. А в номере две отдельно стоящие кровати. Харри сглотнул. Раскаль опустил лоб на ладони. Ребенок спит на той, что стоит ближе к окну. Харри подошел к двери и изо всех сил ударил по ней кулаком. Эхо удара раскатилось по коридору. Он все стучал и стучал, пока не услышал звук поворачиваемого в замке ключа.